Его любовью держится земля, Его любовью живем мы, ты и я. Для нас с тобою Он нес Голгофский крест, для нас с тобой Он умер и воскрес. Он живой, видит Он тебя, Он живой, слышит Он тебя. Он этим словом тебе дыханье дал, но на суде он ни слова не сказал. На том кресте он нас с тобой спасал. Он живой, видит он тебя. Живой, слышит он тебя. Он живой, снова и верно слово, храм его построен за три дня. Он живой, видит он тебя. Он живой, слышит он тебя. Он живой, снова и верно слово, храм его построен за три дня. Он живой, слышит он тебя. Он живой снова, и верно слово, храм его построен за три дня. Он живой, видит он тебя. Он живой, слышит он.